УБКХМ, почувствовав удар в бок, я исправился. Мистер Стрэндж, это все, ММ, заметив мою заминку, доктор лишь приподнял бровь, после чего добавил снобистским тоном. Если вас это так волнует, спросите медсестер, а мне еще надо отдохнуть перед следующей операцией. С намеком взглянул он на брата. КХМ, прошу прощения, извинился Стефан, после чего искренне произнес. Спасибо, мы вам очень благодарны. Да, спасибо вам, поддержал Герман. Спасибо, доктор. Несмотря на желание втащить этому индюку, я был ему искренне благодарен, ведь если верить Стефани, то он буквально единственный, кто мог вылечить нашу мать. Из-за этого мне было даже немного стыдно, что я хочу его ударить, ведь несмотря на его отталкивающую манеру общения, он спасал жизни, вызывая тем самым безмерное уважение. Ага, уже отвернувшись, махнул он нам рукой, уходя. Кто, если не я? Возможно, идея стукнуть его не так и плоха, глядишь, он не только останется талантливым врачом, но и говнистым быть перестанет. Сочувствую, произнес знакомый женский голос у меня за спиной. Общаться с нашим чудо-доктором то еще испытание. Стефани, М, привет. Повернувшись к девушке, я немного замялся, замечая заинтересованные взгляды братьев. Да, непростой он тип. А как, привет? Радостно поприветствовала меня девушка, перебивая, но видимо поняв, что я хочу у нее спросить, она, мгновенно переходя на формальный тон, произнесла. Организм мисс Шульц сейчас истощен длительной операцией, нуждается в уходе и спокойной обстановке. Но с ней теперь все же будет в порядке, задал вопрос, замечая, что братья лишь молча слушают, отдавая мне всю инициативу в разговоре с девушкой, лишь бросая на нее изучающие взгляды. Полагаю, что да, чуть задумавшись, произнесла девушка, после чего заглянула в планшет в руках, вчитываясь. Доктор написал, что прогнозы весьма обнадеживающие, говорящие о скорейшем восстановлении организма пациентки. «Все будет в порядке с вашей мамой», успокаивающе положила руку мне на плечо Стефани, желая подбодрить меня. «Да, ты права», благодарно улыбаюсь ей в ответ, после чего киваю в сторону братьев. «Разреши представить, это Герман и Стефан, мои старшие братья. Маму мою ты уже знаешь», произношу тихим голосом, осознавая, что Стефани на неопределенный срок окажется в шаговой доступности моей матери. Надо бы ее предупредить. Мысленно обеспокоился и бросил сочувствующий взгляд на девушку. «Очень рада нашему знакомству», сразу же перевела взгляд в сторону братьев девушка. «Меня зовут Стефани, девушка вашего брата». Последнее она произнесла со смущением и немного покрасневшими щеками, стреляя в меня взглядом. Последняя фраза вызвала общее удивленное «эу» от моих братьев и еще более заинтересованные взгляды в сторону девушки. Впрочем, я недалеко от них отстал, пускай и удалось промолчать. Нет, то, что мы уже стали парой, меня не удивило, учитывая развитие наших отношений и отсутствие какого-либо неприятия между нами, лишь подтверждало данный факт. Меня смутил сам факт проявления инициативы со стороны девушки, стоило лишь ей познакомиться с моими родственниками. Парни в долгу не остались, радостно поприветствовали девушку. «Бля, вот вроде это хорошо», мысленно размышляю, но чувствую подвох. «Раз уж мы познакомились, то можно нам навестить маму?» Нетерпеливо задал вопрос Герман. «Да, вы можете пройти в палату», снова заглянув в планшет, произнесла Стефани, после чего добавила. «Сейчас ваша мама спит, действие наркоза закончится примерно минут через 10». После этого вы можете понаблюдать за ее состоянием и задать вопросы о самочувствии пациентки, но долго задерживаться не стоит, ясно? Да, конечно, хорошо, так и сделаем. Мы с братьями ответили одновременно, радуясь, что сможем проведать так скоро матушку. Тогда, пойдемте в палату, ее скоро туда привезут, произнесла девушка и, развернувшись, повела нас по коридору. Мы за ней последовали. Пока шли, я заметил, что Герман от чего-то хмурый и задумчив, несмотря на всю радость ситуации. Хотелось спросить и узнать, что случилось, но, к сожалению, в тот момент ко мне пристал наш старший брат, тихо хваля выбор девушки, отмечая зачетную фигурку или же похабно спрашивая, подкалывая в постели, она тоже хорошенькая медсестра. Он явно отлично себя чувствовал после новостей об успешно проведенной операции и теперь развлекался за мой счет. Несмотря на раздражение, я лишь молча терпел, прекрасно понимая те эмоциональные качели, через которые он прошел. Стерпеть пару необидных подколок мне ничего не стоит, тем более таких, от которых собственная фантазия играет бурными красками. В общем, несмотря на отгоняемые мысли, когда мы подошли к палате, я уже сам думал о том, чтобы продвинуть наши со Стефани отношения дальше, желая узнать, хорошенькая она медсестра в постели или нет. Да, влияние злополучного братца налицо. Зайдя в палату, нам пришлось недолго ждать, когда пара парней в больничной форме завезла специальную кровать с нашей матерью внутрь помещения. Посмотрев на мать, мы увидели, что она стала слегка исхудавшей и бледной, с подключенной к ней капельницей, но в остальном она выглядела вполне здоровой. «С ней все в порядке?» – переспросил обеспокоенный Герман, заметив мамин внешний вид, не избегая сомнений в голосе. «Да, не беспокойтесь, это лишь временное измождение из-за долгой операции». Снова перейдя на формальный тон, по делу начала отвечать Стефани, проверяя показатели приборов, что тут же подключала к пациентке. «Столь долгое пребывание под наркозом имеет свои последствия, поэтому не удивляйтесь небольшой дезориентации в первые пары минут после пробуждения, а лучше вообще не беспокоить пациентку, тем самым не создавая лишний шум в период сенсорной адаптации. Это поможет вашей родственнице поскорее собраться с мыслями и прийти в себя». Ответ нас обнадежил, как и профессионализм девушки. Честно говоря, не ожидал от нее такого, но было видно, что ей уже привычно отсекать все лишнее и сосредотачиваться на работе. Это радует, давая чувство, что наша мать в надежных руках. «Хорошо, я все подключила». Закончив возиться с аппаратурой, девушка повернулась к нам. «Вы можете подождать здесь, пока она проснется. Вот кнопка вызова», — протянула она мне коробочку с единственной кнопкой, после чего пояснила: «Ваша мама долго пробыла в коме и наверняка после пробуждения будет жутко голодной, поэтому я сейчас схожу за легким перекусом для нее, но если она проснется, сразу же нажмите кнопку. Приду я или другая свободная медсестра, чтобы проверить ее состояние». «Хорошо, да, я тебя понял, так и сделаю», — быстро кивнул, запоминая инструкцию. Стоило девушке скрыться за дверью палаты, как братья посмотрели на меня, чему-то усмехнувшись. «Чего?» — не понял я их взглядов. «Да так, ничего», — чуть протянул с непонятной интонацией Стефан под понимающие кивки брата. «Хорошая девушка, заботливая». «Ой, да ну вас». Не поняв их прикола, просто отмахнулся и посмотрел в сторону матери. «Сейчас не об этом надо думать». После этого палата погрузилась в тишину, а мы продолжили ждать. Только в этот раз мы пребывали в состоянии душевного спокойствия и спокойно устроились на диванчике на другой стороне палаты. На лечении матери мы не экономили. Потратили часть из появившихся денег на продление старой страховки, благо в Америке так можно сделать. Из-за этого мы сейчас были не в обычной палате, а в VIP, даже куда более комфортной, чем та, в которой я очнулся перед появлением системы. Спустя минут 8 со стороны койки раздалось тихое мычание. Кинув туда взгляд, я увидел, как руки мамы слегка зашевелились, а сама она стала понемногу приходить в себя. Поняв, что она просыпается, я сразу же нажал кнопку вызова, как просила Стефани. Прошло еще несколько минут, прежде чем мама начала открывать глаза и осматриваться по сторонам. Как раз в этот момент дверь в палату открылась и внутрь вошла девушка, а за ней вкатился столик с обещанным перекусом. Оставив столик в стороне, Стефани немедленно направилась к аппаратуре, проверяя показатели на экранах, между тем кидая внимательные взгляды на мать, визуально оценивая ее состояние. «Так, миссис Шульц, вы меня слышите?» — обратилась тихим голосом медсестра к матери и, заметив, что она реагирует на ее голос, продолжила задавать вопрос. «Как вы себя чувствуете? Голова кружится, попить?» — мама произнесла сухим, но ровным голосом, а после заметив наше присутствие за спиной девушки. «Мальчики, мама, мы рады, что с тобой все в порядке», — под молчаливые кивки с нашей стороны произнес Герман. «Мы сильно за тебя переживали». Тем временем Стефани уже успела отлучиться и подкатить к медицинской кровати столик, после чего аккуратно начала поить маму. «Что сказал врач?» — посвежевшим голосом спросила нас мать, кидая вопросительные взгляды в основном на медсестру. «У вас все отлично, миссис Шульц», — заговорила Стефани, поняв, что этот вопрос по большей части был адресован ей, и сразу же начала описывать состояние ее здоровья. «Сейчас вы должны чувствовать истощение и сильное переутомление организма. Операция прошла полностью успешно», — подчеркнула девушка, прежде чем добавить, но из-за возникших в ходе нее осложнений заняла на порядок больше времени, из-за чего вы можете сейчас чувствовать сильные головные боли и головокружение, а также небольшую потерю в координации. Не беспокойтесь, это все пройдет в течение суток-полтора, но если будут какие-то проблемы, немедленно сообщайте мне или другой медсестре. Вот кнопка вызова, забрав у меня кнопку, передала матери. В случае чего немедленно нажмите на нее, мы сразу же к вам придем. Также вам надлежит минимум неделя реабилитации в палате, прежде чем мы убедимся в стабильности вашего состояния и полного заживления нервных тканей. Еще вопросы? Все это девушка произнесла спокойным, размеренным тоном, давая матери достаточно времени, чтобы осмыслить всю информацию. «Нет, спасибо за ваш ответ», сказала мама, чуть улыбнувшись от вполне положительных известий, а после посмотрела в сторону столика с подносом и едой и вопрошающим тоном заговорила. «Можно мне покушать?» «Да, конечно», ответила девушка и быстро все организовала, поставив на кровать поднос вместе с блюдами. «Вы сможете сами поесть или мне помочь вам?» Взяв ложку, мама тут же выпустила ее из рук. «Боюсь, мне придется побеспокоить вас». «Хорошо», кивнула никак не удивившаяся подобному развитию событий Стефани, после чего повернулась к нам. «Так, молодые люди, на сегодня прием окончен. Вашей маме нужно поесть и отдохнуть, поэтому прошу на выход», притворно грозным тоном сказала девушка, после чего быстро вывела нас из палаты, из-за чего мы только и успели коротко попрощаться и пожелать скорейшего выздоровления матери. «Не беспокойся, она в надежных руках», уверенно сказала девушка, поцеловав меня в щеку, после чего скрылась в палате. «Ну что, парни, домой?» Уже выйдя из больницы, я спросил у братьев. Пока шли, Герман снова стал хмурый и задумчив, а Стефан лишь расслабленно пялился на попадающихся перед нами симпатичных работниц в халатах. «Нет, мне надо сегодня еще заскочить в администрацию», тут же отказался Стефан, повернувшись в сторону Германа. «Надеюсь, ты меня подбросишь дотуда? Помнишь, мы туда заезжали в начале недели. Извини, но у меня появились срочные дела», замявшись и стараясь скрыть хмурость, произнес Герман. «Сегодня, возможно, буду поздно». «Эй, что-то случилось?» Взволнованно спрашиваю у него. «Успокойтесь, все в порядке», попытался он нас успокоить, после чего добавил. «Это личное, не парьтесь». «Ну-ну», не скрывая скепсиса, протянул Стефан и, пытаясь быть похожим на отца, строго произнес. «Давай только без приключений». «Да, не беспокойтесь», придал голосу уверенности Герман и, отвернувшись, пошел в сторону парковки. «Если что, позвоню, пока». Проводив его долгим взглядом, мы с братом переглянулись и пожали плечами, не зная, что и думать. Впрочем, Герман был всегда несколько замкнутым, предпочитая часами торчать за своими научными изысканиями, которые, как я понял, он в последнее время возобновил. «Ладно, Зик, я тоже побежал, с тебя ужин», хлопнув меня по плечу, произнес брат и быстрым шагом направился в сторону проезжей части ловить такси. «И чтоб без самодеятельности, я не хочу потом на толчке часами сидеть. Ха-ха, да иди ты», возмущенно кричу вслед, не желая слушать инсинуации в адрес моей готовки. «Уж моя-то готовка будет получше твоей подружки, хотя бы не острит». «Да, да», покивал моим словам брат, после чего, заметив останавливающееся перед ним такси, попрощался. «Ладно, давай, увидимся вечером. Давай, удачи». Проводив желтую машину взглядом, я стал думать, что делать дальше. Взвесив так и эдак, я решил воспользоваться малым общественным транспортом. Быстро повторив действия брата, сел в очередной остановившийся у обочины фордик и назвал адрес нашего дома, сосредоточился на своих мыслях. Наконец-то вся кутерьма закончилась, со вздохом мысленно произношу, принимая итоги прошедшей недели. Несмотря на вполне отличные новости и разрешенные проблемы, меня почему-то одолевало чувство тоски. Мысли то и дело возвращались к тому дню, а точнее вечеру, когда я совершил набег на логово местной банды. Черт возьми, как же это было круто! Не мог не воскликнуть в мыслях, вспоминая моменты перестрелок, из которых я, несмотря на многочисленные попадания, вышел живым и почти невредимым. А то чувство адреналина, которое меня захлестнуло, когда ублюдок Климан вытащил свой магнум, заставляет даже спустя неделю кипеть кровь в моих жилах. Интересно, это на меня так влияют чужие воспоминания или я сам по себе был адреналиновым маньяком? Просто до появления системы эта черта моей личности не показывалась, Или это меня так опьяняет чувство от возможности обладания способностями, недоступными другим людям. Я давно восхищаюсь такими людьми, как Тони Старк или Человек-паук, что обладая невероятными умственными или физическими способностями, которые совершать натуральные подвиги, защищая людей и побеждая врагов. Как и любой мальчишка, выросший на историях о Капитане Америке, я в детстве мечтал стать суперсолдатом, повергающим любых врагов на своем пути. Но будучи материалистом, никак не мог поверить, что подобное случится когда-нибудь со мной. Да мало того, что это случилось, так еще, и я сам сорвался сразу в карьер. Не спас какую-нибудь бабушку из-под колес или котенка с дерева достал, а покрошил к херам одну крупную банду. Так герои не поступают, вынужден был признать, но какого-то чувства раскаяния я не испытывал, наоборот, вспоминая улов с того раза, у меня возникала лишь какая-то нездоровая мотивация. А вот линчеватели могут. Тем более, если устроить охоту на барыг, я думаю, смогу быстро накопить значительное количество очков материи, тем самым получая доступ к все новым и более сильным способностям на торговой площадке. И как вишенка на торте, избавлю улицы города от всякого мусора и дерьма, которое они распространяют. Последнее было немаловажной мотивацией, ведь я не раз видел скрючившиеся тела в переулках, внутренне чувствуя, как во мне закипает гнев и недовольство. Само существование наркотиков подобно раковой опухоли общества, которое, как бы с ней ни боролись, и не думает ослабевать, собирая свою кровавую дань. Я не святой, но не вижу причин отказываться от роли местного чистильщика, тем более, когда это несет вполне видимые выгоды и мне самому. Кстати, о последнем, мысленно отметил, кидаю взгляд в окно машины и вижу, что до дома ехать еще минут 10, поэтому есть время, чтобы посидеть в системе. У меня еще осталась куча очков материи, на которые, я думаю, стоит купить какие-нибудь полезные способности. Ощущения после перестрелки с бандитами были не самые приятные, несмотря на всю пользу защитного покрова. Если я начну охотиться на бандитов, мне нужно что-то, что поможет мне быстрее восстанавливаться или улучшит мою защиту. Так, ища в системе необходимые мне способности, прошла остальная поездка. Расплатившись с водителем, я быстро покинул машину и зашел в дом. Оказавшись в своей комнате, я начал рассматривать приглянувшиеся мне способности. Способность «Атомный желудок». Описание. Пищеварительный тракт пользователя подвергается воздействию группы ферментов, воздействующих на клетки желудка, выделяющих различные вещества, способствуя ускоренному перевариванию пищи и получению питательных веществ. Также будут укреплены стенки желудочно-кишечного тракта, позволяющие выдержать новую желудочную кислоту. Данное улучшение увеличит КПД от переваривания потребляемой пищи, а также способствует повышенной выносливости всего организма, косвенно ускоряя скорость заживления мелких повреждений. Стоимость 2500. Способность укрепления кровеносной системы. Описание. Костный мозг пользователя будет подвержен изменениям, вследствие чего увеличится количество доброкачественных стволовых клеток, а также появится постоянный приток небольшого количества новых. Кровеносные сосуды пользователя будут увеличены до оптимального для его расы размера, а также будут укреплены их стенки, позволяя выдержать высокий уровень нагрузок. Данное улучшение улучшит работу сердца, скорость свертывания крови в случае повреждения кожного покрова, косвенно укрепляя всю сердечно-сосудистую систему, а также продлевая срок жизни организма, в случае пользователя, на срок до 150 лет. Стоимость 3000 ом. Способность пик развития. Описание. Организм пользователя будет выведен на пик собственного развития. В случае пользователя, срок его жизни составит 80 лет. Примечание. Пользователь достигнет лишь собственный максимум, а не всего его вида. Стоимость 3700 ом. Это были самые примечательные способности, доступном для меня ценовом диапазоне. И что самое главное, они все были пассивными, и в случае, если я вдруг окажусь в больнице, то ничем особо не буду отличаться от других людей. Последнее было не то чтобы очень важным, но пока я не смогу приобрести какие-нибудь могущественные способности, мне не стоит привлекать внимание. Купить я хотел все три, но, к сожалению, хватало мне лишь на одну из них, и то, для приобретения последней нужно было набрать где-то еще пару сотен очков материи. Взвесив все за и против, а также припомнив момент с синяками от пуль, я решил взять укрепление кровеносной системы, рассчитывая на то, что она дополнит уже имеющуюся у меня способность. Остатки я приберег на всякий случай. Глава 15. От лица Фелиции Харди. После опасного и в то же время гениального ограбления влиятельного бизнесмена Уилсона Гранта Фиска, девушка поняла, что нажила на свою упругую попу крупные неприятности. Саму операцию она планировала очень долго и тщательно к ней готовилась. Ее целью стало яйцо Фаберже Петра Великого 1903 года. Девушка по своим закрытым и немногочисленным линиям информаторов выяснила, что крупный бизнесмен Уилсон Фиск оказался большим любителем истории русской императорской семьи. Он скупал множество ценных вещей из разворованной и распроданной сокровищницы Романовых. В этой немаленькой и очень дорогой коллекции девушке приглянулось королевское яйцо Фаберже, относящееся к коллекции 52 императорским пасхальным яйцам, изготовленных фирмой Карла Фаберже, для русской императорской семьи. Всего таких уникальных шедевров было создано 71 штук, но до нашего времени смогло дойти лишь 65, отчего их стоимость измерялась десятками миллионов долларов. Только наличие столь огромных средств все равно денег не гарантирует вам покупку этого ценного и редкого ювелирного изделия. Яйцо Фаберже Петра Великого было создано в 1903 году по заказу Николая II, который подарил его своей жене Александре Федоровне на Пасху 1903 года. Оно было посвящено 200-летию основания Санкт-Петербурга Петром и в 1703 году во время Северной войны. Оно выполнено в стиле рококо. Для изготовления использовались красное, зеленое и желтое золото, платина, розовые бриллианты, рубины, горный хрусталь, эмаль и миниатюрные портреты Николая II и Петра Великого, виды Зимнего дворца и каюты Петра Великого, написанные акварелью. Диаметр яйца достигает 3 дюймов. На верхней части яйца эмалированный венок, который окружает вензель Николая II, а в нижней части яйцо украшено двуглавым имперским орлом, из черной эмали, увенчанным двумя бриллиантами. Сюрприз данного ювелирного пасхального яйца. Когда яйцо открывается, внутренний механизм поднимает миниатюрную золотую модель медного всадника, памятника Петру Великому на Сенатской площади в городе на Неве, расположенную на основании из сапфира. Модель сюрприза изготовил скульптор Георгий Малышев. Выбор сюжета сюрприза обусловлен одной из легенд 19 века, которая гласит, что вражеские силы никогда не войдут в Санкт-Петербург до тех пор, пока медный всадник стоит в центре города. На удивление девушки, ее воровство прошло без сучка и задоринки, хотя был один момент, который вызвал у Фелиции огромный выброс адреналина. Когда девушка хотела пробраться внутрь помещения, неожиданно для нее, в комнату зашел Уилсон Фиск и, открыв на ее глаза потайной сейф, куда он положил какой-то важный для него предмет. Мужчина не заметил девушку и, когда он покинул помещение, Фелиция ловко отключила систему безопасности, после чего, пробравшись внутрь, спокойно забрала яйцо Фаберже Петра Великого. Только на этом девушка не остановилась, и из-за своего природного любопытства она вскрыла сейф и забрала флешку с пока что неизвестной для нее информацией. Также в этом сейфе находились бумаги, которые девушка прихватила с собой. Вернувшись домой, девушка осознала, что ей удалось узнать очень интересную и страшную тайну подпольного мира Нью-Йорка, из-за чего она в страхе за свою жизнь провела неделю в затворничестве в особняке своей семьи. Заметившая это, мать сильно переживала за свою дочь и даже пыталась поговорить с ней, чтобы узнать, что у нее случилось, ведь Фелиция пропустила все занятия в университете и учителя, сильно беспокоясь, звонили Лидии Харди, так как приближались экзамены. Но девушка ни в какую не хотела рассказывать о своих опасениях. Она вообще бурно реагировала, когда матушка влезала в ее дела, так как она частично винила Лидию Харди в смерти отца. Сама информация оказалась настолько шокирующей и опасной, что девушка даже думала уехать из Нью-Йорка, боясь за свою жизнь. Но информаторы вовремя успокоили Фелицию, рассказывая, что Уилсону Фиску не удалось найти следов девушки. Да, девушка узнала страшную тайну влиятельного бизнесмена Уилсона Фиска, у которого была вторая личина криминального авторитета Кингпинга, прославленного на весь подпольный мир Нью-Йорка. Кроме этой шокирующей информации, девушка смогла распаковать документы с флешки, в которой находилось очень много видеозаписей, где людям кололи сыворотку, отчего люди они вначале кричали в агонии и некоторые из них даже умирали. Выжившие же люди после инъекции через некоторое время резко преобразовались, наращивали плотную мышечную массу и даже увеличивали свой рост. После таких изменений, этих людей отправляли в какой-то подвал, который был полностью забит различными тренажерами и другими лабораторными оборудованиями, на которых фиксировали изменения в организме людей. Эти суперлюди, по-другому их уже было трудно назвать, демонстрировали нереальные физические возможности. Они поднимали массивные бетонные блоки, делали становую тягу и жали от груди штангу с весами под 300-400 кг или просто в труху уничтожали манекены и разные приборы для измерения силы. Также в этой флешке находилась формула данной сыворотки, вся информация о проведенных лабораторных опытах и как вообще ученые из организации ИКХ смогли создать подобную сыворотку. Аркадий Россович, именуемый как «Красный Омега», был серийным убийцей из Советской России, который продолжал свои преступления, несмотря на то, что был завербован в российскую армию. По секретным записям Советской армии, его злодеяния были раскрыты и его приговорили к казни через расстрел. Но Аркадий, каким-то чудом пережив казнь, а точнее благодаря своей необычной мутации, после расстрела военным приказали забрать тело и положить его в гроб, чтобы похоронить, но вовремя прикосновения военного к телу мужчины, тот высосал из прикосновения всю жизненную силу военного и мгновенно ожил. Россович тут же был схвачен другими военными Шоном и передан в КГБ. Там хотели создать суперсолдата, похожего на Капитана Америку, поэтому он подвергся бесчеловечным опытам по созданию сыворотки суперсолдата в красной комнате. В бесконечных попытках мужчину истязали, калечили и вводили разные виды сывороток. У них в конечном итоге получилось неконтролируемое и ужасное оружие, которого постоянно держали в анабиозе, лишь изредка будя его для выполнения операций, на одной из которых он бесславно умер. Но даже после своей смерти Красный Омега принес огромную пользу, только уже в компании ИКХ, которая смогла выкрасть труп и секретные данные по проекту. Ученые из ИКХ продолжили исследование Красной комнаты, но только в этот раз катализатором стала ДНК Красной Омеги и немногочисленные записи Авраама Эрскина. Эти данные очень помогли ученым ИКХ, у которых впоследствии получилось создать временную сыворотку суперсолдата, но с сильными побочными эффектами. Прочитав все записи, Фелиция очень сильно испугалась и стала переживать по поводу этой информации. Девушка никогда не считала себя злодейкой или супергероиней, коих в их мире было предостаточно. Да, она была воровка, но она никогда в жизни не убивала и не калечила людей, стараясь всегда избегать схваток, предпочитая скрываться в тенях города. Она быстро закопала флешку во дворе своего дома и всю неделю размышляла, как ей поступить с этими данными, и в конечном итоге решила на всякий случай оставить эти данные закопанными на территории их особняка и больше никогда их не раскапывать. По прошествии недели, Фелицию все же вытащили на улицу, чтобы развеяться и прогуляться. Сильвия Саблинова очень настойчивой девушкой, а также она была лучшей подругой Фелиции. После хорошей взбучки от Сильвии, Фелиция решилась выйти в свет и развеяться. В конце этого замечательного вечера ей позвонил один из старых друзей отца и сообщил о новом закрытом аукционе. Сам мужчина пожаловался, что у него было два приглашения, но он не мог пойти из-за срочных дел и предложил ей пойти вместо себя. Но девушка начала отнекиваться, только Сильвия, которая услышала разговор, это очень заинтересовало, и она заставила Фелицию согласиться прийти и поучаствовать в торгах. «Вот же ты, сучка, всегда поражаюсь твоему умению уговорить меня сделать то, что мне неинтересно», — возмущенно сказала Фелиция, держа бокал с вином, смотря из вип-ложи аукционного дома. «Расскажи мне, в чем секрет?» — заинтересованно спросила девушка, повернув голову в сторону Сильвии, верхнее лицо которой скрывала маска рыжей лисицы. «Сам аукционный дом постоянно кочует из одного здания в другое, держа в секрете почти до самого начала мероприятия место своего проведения, тем самым обеспечивая дополнительную безопасность выставляемых лотов от различных воришек на их территории, а также даруя некую степень анонимности своим клиентам. Ведь многие из посетителей этого аукционного дома были очень знамениты на всю Америку, поэтому они не желали светиться на людях. В этот раз аукцион проходил в одном из известных театров Нью-Йорка, Radio City Music Hall. Это помещение было огромное, здесь ежедневно проходит по 2-10 концертов живой музыки и спектаклей. Чтобы зарезервировать это помещение, аукционному дому пришлось выложить крупную сумму, а все из-за несколько необычных лотов, проценты от продаж которых могли принести большую прибыль. «Ха-ха-ха-ха», — заливисто рассмеялась Сильвия после отпитого глоточка красного вина. На слова своей лучшей подруги, на лице которой красовалась маска черной кошечки, со специальными линзами на глазах, показывающие вертикальные зрачки. «Ну уж нет, подруга, такими деталями я не буду с тобой делиться, ТЦ», цокнула Фелиция, и в этот момент на сцену вышел ведущий аукциона «Дома». «Добрый вечер, дамы и господа», громко и уважительно заговорил мужчина в черном смокинге в микрофон с дежурной улыбкой на лице, верхняя половина которой была скрыта за маской совы. «Хочу поздравить всех пришедших, ведь я могу без преувеличения сказать, что сегодняшняя ночь будет самой захватывающей и жаркой. Уверен, многие клиенты, которые сегодня не смогли прийти, будут кусать локти в зависти и сожалении. Ведь сегодня нас ожидают самые необычные и дорогие лоты в истории нашего аукционного дома», — продолжил вещать ведущий аукционного дома, разогревая большую толпу людей, постоянно смотря на VIP-комнаты. Большинство людей, пришедших на этот аукцион, сидели на первом этаже, показывая, что даже среди богатых и влиятельных есть те, кто представляют собой в общем-то обычную массу. А вот самые настоящие сливки сливок Нью-Йорка восседали в своих VIP-ложах, которые находились за ширмами на вторых и третьих этажах этого огромного помещения. Но мы оставим их напоследок, чтобы они стали вишенкой на торте, украшая этот замечательный вечер. КХМ, пожалуй, не буду тратить больше ваше драгоценное время и сразу приступлю к первому лоту. Да, почему всегда ведущими выбирают этих слащавых мужчин? Да на него же смотреть противно, а его голос, бррррр, мурашки идут. С недоумением в голосе заговорила Сильвия, пока первый лот выезжал на сцену. Не могу согласиться с тобой, просто это не твой тип мужчин, вот и все. Будь ты хоть немного нежной женщиной, то он бы по-любому тебе понравился. Тогда бы ты, как многие из этих женщин, пускала бы на него свои слюни. Но, увы, моя лучшая подруга настоящая мужланка, поэтому ей нравятся всякие неотесанные и прямолинейные мужчины. Язвительно ответила Фелиция, после чего не удержалась, увидев шокированный взгляд Сильвии, и засмеялась в кулачок, за что впоследствии получила взбучку в виде беспощадной щекотки. Так девушки и продолжили весело общаться, подкалывая друг друга, пока не появился интересный лот, состоящий из полной коллекции набора украшений в количестве 3 штук. Фелиция сразу заинтересовалась данным лотом из-за интересного узора, который всем показывали на экранах в планшетах. «Хочу», — возбужденно сказала Фелиция, увидев отчетливые формы загадочной кошки. «Уф, кто бы сомневался, кошатница», — едко подколола Сильвия. Как только ведущий рассказал про этот лот, озвучивая первоначальную сумму в размере 20 тысяч долларов, девушка сделала ставку, подняв сумму лота до 25 тысяч. «Эй, что ты делаешь? Я могу сама его приобрести», — возмущенно с непониманием воскликнула Фелиция. «Не бурчи, это будет моим подарком на твой день рождения. Надеюсь, ты про него не забыла», — издав смешок, ответила Сильвия, на что Фелиция не решилась отвечать, а лишь отвернулась и втайне вытерла подступающиеся слезы. Этот лот приглянулся не только девушкам, но и еще 2 VIP-клиентам аукционного дома, вследствие чего начались жаркие торги, и сумма лота взлетела до 150 тысяч долларов. «Стой, прекрати, ты спустишь все свои накопления», — с беспокойством в голосе заговорила Фелиция и схватила за руку Сильвию, которая вновь хотела поднять сумму. «Не нужно переживать за мое финансовое состояние, я могу легко его поправить, стоит лишь мне единожды взять заказ. Все-таки я очень известная и высокооплачиваемая наемница», — с гордостью в голосе и вздернутым наверх носиком ответила Сильвия, после чего девушки заливисто рассмеялись. «Да не в этом дело, зачем тебе тратить столько денег, если можно поступить по-другому», — отсмеявшись, сказала Фелиция и предложила свой план, к которому они тут же приступили. Заказав один из дорогущих напитков в барной карте, девушки отправились к победителю, который в конечном итоге выкупил лот за 170 тысяч долларов. Победителем оказалась семейная пара, и они с радостью приняли дорогой напиток и поздравления, но девушки не остановились на этом и напросились к ним внутрь, под предлогом посмотреть купленный лот. Семейная пара не сразу ответила и, посовещавшись, они все же впустили девушек и дали им свое добро для осмотра. 2 сережек, браслета и цепочки. Все это время аукцион продолжал, и потихоньку ведущий подогревал публику к последним 4 лотам, отчего семейная пара все же попросила девушек оставить их, так как они хотели побороться за последние лоты этого аукциона. Девушки сразу же извинились за свое наглое поведение и, пожелав удачи, вернулись в свою VIP-ложу в хорошем настроении, так как Сильвии легко удалось закрепить микро-ГПС-трекеры на семейную пару. «Ну, ты и проказница, не ожидала, что у тебя хватит смелости предложить провернуть такую коварную схему в аукционном доме. Надеюсь, они ничего не заподозрили», – взволнованно сказала Сильвия. «Ой, кто бы говорил, даже на такое мероприятие ты прихватила свои наемнические штучки», – язвительно ответила Фелиция и, рассмеявшись, девушки продолжили смотреть аукцион. В конечном итоге девушкам не удалось приобрести хоть какой-нибудь лот, так как каждое изделие продавалось за сумасшедшие деньги. Но девушки все равно остались довольными после посещения аукционного дома, так как они хорошо провели время и увидели много древних и необычных вещей, в особенности последние 4 лота. Каждый из 4 лотов был продан за сумасшедшие деньги. Самыми дешевыми из этих лотов оказались 2 кольца неизвестного происхождения. Они имели разные цвета, золотое и белое. Ведущий рассказал, что спектральный анализ данных колец не смог выявить их возраст и из чего они созданы. Мужчина также рассказал байки и древние истории, где фигурировали данные кольца, имеющие точь-в-точь такие же орнаменты на демонстрируемых изображениях с древними фресками и статуями. По записям, имеющимся в распоряжении хозяев аукциона, эти кольца обладали какой-то силой, но аукционному дому, как и их предыдущему владельцу, так и не удалось подтвердить данный факт. И на этом вся информация от ведущего закончилась, но даже этого хватило, чтобы цена обоих колец взлетела до 15-17 миллионов долларов. Следующим лотом по возрастанию цены стала «Книга грехов». Тут уж ведущий разошился во славу. Он рассказал много информации про выставленную книгу, начиная от религиозных историй, заканчивая мифами. Но на самом деле вся информация была ложной, только покупатели этого не знали и думали, что это книга самого дьявола. Данный лот был продан за 25 миллионов долларов странному мужчине из VIP-ложи, который долго и упорно торговался с другим клиентом из VIP-ложи. Последний же лот оказался красный рубин. Многие присутствующие сильно расстроились, увидев данный лот, но ведущий вовремя вмешался и рассказал очень интересную и короткую историю про это изделие. Его рассказ крутился вокруг двух людей. Начался он с девушки, которая жила на улице и ей приходилось попрошайничать, чтобы как-нибудь прокормить себя. Но однажды, вместо денег, кто-то подложил ей данный рубин вместе с запиской, в которой говорилось: «Лишь один раз возжелай, и если ты будешь достойна, твое желание исполнится». Конечно же, девушка вначале подумала, что это какой-то розыгрыш, но все же в ней теплилась кроха надежды и она пожелала изменить свою жизнь. После этого, буквально на следующий день жизнь девушки кардинально изменилась. Ей всегда сопутствовала удача и в конечном итоге девушка стала успешным и богатым человеком. Спустя некоторое время, у девушки появился мужчина, которому она доверила свою сокровенную тайну. Этот мужчина оказался слишком алчным и возжелал этот рубин себе, чтобы стать самым могущественным и богатым человеком на земле. После недолгой совместной жизни, мужчина подтвердил правдивость слов своей второй половинки и решился убить свою возлюбленную. Заполучив рубин, он сразу же почувствовал таящуюся мощь в этом камне. Первое время мужчину преследовала удача и все шло хорошо. Да только в одно прекрасное утро, мужчина обнаружил в своей кровати кровь, которая вытекла из его тела. Быстро сходив к зеркалу, он увидел свое тело, которое гнило прямо на глазах. И вот на такой ноте история ведущего резко оборвалась, и многие люди с первого этажа открыто посмеялись над аукционным домом, пока не прозвучали первые ставки с VIP-лож. Многие из VIP-лож узнали эту историю и сразу же захотели урвать себе данный рубин, что в конечном итоге чуть не привело к драке, но благо охрана смогла успокоить буйных VIP-клиентов, после чего аукцион благополучно завершился продажей рубина за 500 миллионов долларов. «Сильви, ты веришь в ту чепуху, что рассказал нам ведущий?» — заинтересованно спросила Фелиция, сидя на пассажирском месте в машине, смотря в окно с задумчивым лицом. «Хмм, не знаю, мне кажется, все это лживая брехня. А ты?» — со скепсисом в голосе сказала Сильвия, перед этим грустно вздохнув и опечаленно посмотрев на Фелицию. «Мне бы хотелось в это верить. Представь, сколько бы жизней мог изменить этот маленький камушек. Конечно же, есть риск быть отвергнутым, но все же, шанс в 50% очень даже неплох», — ответила девушка, посмотрев на подругу грустным взглядом. В этот момент у Сильвии зазвенел телефон, который она тут же проверила. «Похоже, наша цель остановилась. Ну что, ты готова продолжить эту прекрасную ночь?» Улыбаясь, спросила Сильвия, смотря на озадаченную Фелицию. «А ты хочешь пойти со мной?» В шоке воскликнула девушка и, получив кивок в знак согласия, хищно улыбнулась и, облизав губки, громко выкрикнула вперед. Глава 16. 20 мая 2011. Расхаживая по небольшой площади перед рестораном, я смотрел по сторонам, выискивая знакомую мне девушку. Пока высматривал Стефани, невольно вспомнились прошедшие дни, особенно момент, когда я поспешно купил способность. Воспоминания до сих пор отзывались легким чувством дискомфорта по всему телу. Стоило мне выбрать способность укрепления кровеносной системы, как меня тут же скрутило от сильной боли во всем теле, из-за чего я не удержался и частично грохнулся на пол своей комнаты. Голова и верхняя половина тела упали на кровать. Кроме сильной боли, я ощущал, как внутри меня что-то беспрестанно шевелилось, словно тысяча червей. Особенно отчетливо это чувство шло из рук и головы. Посмотрев на свои руки, я заметил кровеносные сосуды, которые натурально извивались, доставляя мне сильное ощущение дискомфорта. Также в груди чувствовалась неприятная, давящая боль, из-за чего даже трудно вздохнуть, и я замер на месте. Но вся эта боль была лишь мелкой неприятностью по сравнению с ощущением раскаленного железа в костях, отдающейся пульсирующей болью, распространяющуюся по всему телу. Но все эти ощущения продлились недолго, и уже через минуту после того, как мое сознание начало затуманиваться от нестерпимой боли, она начала резко сходить на нет. Столь неожиданный контраст ощущений выбил меня из колеи, отчего сам не заметил, как обмяк, скатившись на пол. «Ух, сука», вырвалось из меня, когда я потихоньку начал приходить в себя. Спустя пару минут, после того, как я отходил от предыдущих потрясений, я постарался абстрагироваться от внешнего мира и прислушаться к своим внутренним ощущениям. Тук-тук, немного сосредоточившись, мне удалось услышать биение собственного сердца. Звук был глухим, но в то же время невероятно мощным, отдаваясь во всем теле. Я мысленно представил огромную, разветвленную сеть из тысячи кровеносных сосудов, что оплетает все мое тело, а сердце было его ядром, реактором, что приводит ее в действие. Решив проверить один из эффектов данной способности, я спустился на кухню. Достав нож и подняв левую руку над раковиной, я быстрым движением сделал небольшой порез на своей ладони. ТСС. Я не смог тогда не скривиться от боли, наблюдая за капающими с ладони каплями крови. Надеюсь, ты не разочаруешь. Мои надежды не были разочарованы, и спустя каких-то 2 минуты кровь не только перестала течь, но и быстро свернулась, склеив небольшую рану. Нет, рана не исчезла и не регенерировала, но свернувшаяся кровь прочно ее закупорила, можно сказать, склеила места пореза. На этом мои эксперименты в тот день завершились. Увиденного было более чем достаточно, чтобы лишний раз убедиться в способностях, купленных в системе. В этот момент я не смог сдержаться и рассмеялся. Все же некое чувство недоверия к возможностям системы до сих пор меня не отпускало. Несмотря на доставшиеся воспоминания и уже показанные торговой площадкой возможности, очередное доказательство все еще придавало мне чувство уверенности и какого-то детского восторга. Остальные дни оказались неожиданно свободными от повседневной рутины, разбавленные лишь ежедневными походами в больницу к матери и готовкой ужина братьям. Оба почти весь день пропадали, занимаясь металлобазой или своими делами, из-за чего я был предоставлен самому себе. Почувствовав свободу от ежедневной рутины, я решил заняться реализацией собственных планов на будущее. Во-первых, надо было решить вопрос с моим образованием. Я прекрасно понимал, что, имея за плечами более полные и совершенные знания, то мог бы распоряжаться своими новыми возможностями с куда большей эффективностью и пониманием. Получив диплом об окончании какого-нибудь университета, я смогу облегчить легализацию собственных доходов или даже приумножить их, используя имеющийся капитал. Посетив свою старую школу, я смог разобраться с вопросом, касающихся сдачи экзаменов и поступления в университет. Получив неожиданно теплый прием, я узнал, что могу сдать лишь итоговые экзамены, требующиеся для поступления в университет. Мне лишь стоит выучить оставшуюся часть школьной программы и повторить уже прошедшие, после чего я спокойно могу обратиться для сдачи экзаменов и сдать их со всеми бесплатно или за отдельную плату, но в любое удобное для меня время. В принципе, очень даже неплохо, так как я, не разбираясь в данной теме, думал, что мне придется вернуться обратно в школу. В этом плане пронесло. К Касаемо необходимых для сдачи предметов, то там был целый список литературы, вгоняющий меня в тоску. Лишь понимание, что это мне надо, заставило меня снова зайти в книжный и закупиться первой частью книг. О своих планах на учебу я поделился с мамой, которая очень обрадовалась моему стремлению закончить школу. Она даже заикнулась про университет, но я отмалчивался на эту тему, так как еще не все было решено со школьным аттестатом. Во-вторых, я решил заняться спортом. Имея такие способности, было бы грех отказываться от улучшения остальных физических данных. Заглянув в интернет, я смог найти множество полезных статей, касающихся развития собственного тела. Благодаря улучшению собственного организма, я смог дольше заниматься и быстрее восстанавливаться после выматывающих тренировок. Улучшенная кровеносная система позволила моим мышцам получать в разы больше кислорода, из-за чего даже без тренировок я был куда выносливее и быстрее себя прежнего. Способность создавать укрепленные слои кожи также оказалась полезной в тренировках, позволяя мне не переживать о большей части легких травм и ссадин. 3 дня слишком малый срок, чтобы сильно измениться, но уже сейчас был заметен небольшой прогресс в физическом развитии, позволяющий мне не лениться и прикладывать все усилия для собственного развития. В-третьих, я стал собирать информацию на местные банды. Ходил по неблагоприятным районам, высматривал местных дилеров, способных привести к их поставщикам. Они были идеальными источниками очков материи для меня. Понимая, что с простых распространителей многого не получить, я старался невзначай следить за ними, наматывая круги вокруг их точек. Последнее, разумеется, не осталось незамеченным местной гопотой, что сразу решали придраться к неожиданно объявившемуся на их территории чужаку, из-за чего приходилось решать проблему кулаками. К сожалению, это сильно мешало, привлекая ненужное внимание, из-за чего я старался подолгу не светиться в одном и том же районе. Несмотря на препятствия в виде районных отбросов, мне удалось выяснить 2 относительно близкие точки распространения наркотиков в паре районов от моего дома. Избив пару бандитов, я смог узнать, что это склады, принадлежат паре банд, входящих под одним криминальным авторитетом. К сожалению, местоположение самого авторитета я узнать не смог, удалось лишь выяснить, что среди криминала сейчас идет какое-то брожение, и эти территории совсем недавно сменили своего хозяина. Как по мне, это был идеальный для меня момент, чтобы вмешаться и прибрать к рукам их товар. В итоге, к концу недели я смог продвинуться, пускай и в разной степени, по всем 3 направлениям. Кроме всего перечисленного, сегодня утром меня обрадовали звонком, касающимся выставленных мной на аукцион драгоценностей, купленных в системе. За вычетом процента самого аукционного дома, я получил чуть больше 150 тысяч долларов. Я не ожидал, что выручка с выставленных на аукцион украшений будет такой большой. Это навело меня на мысли, что тот аукционный дом не так прост, раз способен найти таких жирных клиентов. Завершив звонок, я сразу же отправился в ломбард. Там меня поздравили с удачной сделкой, после чего отдали мне деньги. Так как сумма была внушительной, ее мне выдали в качестве чека, который я сразу же обналичил в ближайшем банке, положив 100 тысяч на свой счет. К сожалению, всю сумму положить я не мог, чтобы не привлекать лишнего внимания к их происхождению. Оставшуюся часть в виде налички спрятал в одной из камер хранения, находящихся недалеко от дома. Оставив себе пару тысяч, я на радостях связался со Стефани и пригласил ее на свидание в ресторан. Выпытав у меня все подробности, касающиеся места и времени встречи, девушка радостно согласилась, что приводит нас к этому моменту. «Угадай кто?» – прозвучал знакомый голос, после того, как мои глаза оказались закрыты 2 ладошками. «Самая красивая девушка в мире?» Сразу же узнав голос своей девушки, я решил немного подыграть ей. «Ха-ха, льстец!» – довольно произнесла она, после чего убрала руки, позволив мне повернуться к ней лицом, чтобы поцеловать. «Хватит, я так без помады останусь. Ты знала, что ты и без всякой косметики мне нравишься». Усмехнувшись, отвечаю ей, после чего чуть принюхавшись, добавляю: клубничка, а ты вкусно пахнешь». «Спасибо», довольно улыбнулась на это Стефани, после чего сделала шаг назад и покружилась, давая мне рассмотреть ее сегодняшний образ. На ней была надета приталенная кожаная курточка, из которой выглядывает полупрозрачная розовая блузка, а снизу была белая юбка и туфли с высоким каблуком. Весь образ дополняла черная сумочка. Закончив с приветствиями и комплиментами в адрес ее наряда, Я взял Стефани под локоток и повел в сторону ресторана. Отдав верхнюю одежду в гардероб, мы подошли к персоналу, после чего нас провели внутрь. Проблем с размещением у нас не было, ведь я заранее забронировал нам столик на вечер. «А здесь уютно», — произнесла девушка, после того, как мы зашли в красиво обставленный зал с кучей столиков и заняли один из них, что был прямо у окна. «Зигмунд, а откуда?» — с неловкостью в тоне решила она меня спросить, но была мною перебита. «Ты о деньгах? Не переживай, сейчас семейное дело идет в гору, я могу себе это позволить». Поняв невысказанный вопрос, я поспешил ее успокоить и сказал ей правду, умолчав некоторые моменты. Будучи медсестрой нашей матери и моей девушкой, она уже знала о проблемах, с которыми столкнулась моя семья, а также о том, что они недавно разрешились, поэтому ничего удивительного, что Стефани легко мне поверила, перестав задавать вопросы на эту тему. Так, общаясь на популярные темы, мы дождались, когда к нам подойдет официант и примет заказ. «Хаэм, а ты смелый», хитро прищурившись, посмотрела на меня Стефани, когда я заказал пару дорогих бутылок вина для каждого набора блюд. «Неужели думаешь меня споить?» «Возможно», смотря в ее глаза, медленно произношу, мягко улыбаясь в ответ. «Это поможет мне добиться нечто больше», посмотрел на нее с вызовом, отчего осознавшая смысл сказанных слов девушка немного покраснела. «А если я скажу, что против?» Прищурив глаза и облокотившись на руку, с любопытством в голосе ответила Стефани. В этот момент нам принесли первые блюда и налили по бокалу вина, тем самым невольно прерывая нашу беседу, но даже когда официант ушел, я лишь молча продолжал улыбаться, любуясь ею, отчего она не выдержала и смущенно отвернула взгляд. «А ты против?» Не скрывая предвкушения, задал встречный вопрос. «Нет, мы же встречаемся». Кое-как взяв себя в руки, ответила Стефани и сразу же приступила к еде, стараясь скрыть свою неловкость. «Вкусно. Да, думаю, самое вкусное еще впереди». Весело произношу, довольно наблюдая за тем, как девушка снова краснеет. «Я про десерт, они здесь невероятно вкусные». Мои последние слова заставили Стефани смутиться еще сильнее. После чего, сделав серьезное выражение лица, она произнесла: «Надеюсь, его размер меня удовлетворит, а то я не люблю маленькие пирожные. КХМ, я могу лично гарантировать, что ты будешь приятно удивлена». Стараясь сохранять маску спокойствия, произношу, понимая, что она меня уделала в этой пикировке. «Но давай вернемся к еде, а то она остынет». Победно хмыкнув, девушка продолжила наслаждаться блюдом, бросая в мою сторону веселые взгляды, показывая всем видом превосходство надо мной. Дальнейшее наше свидание свелось к очередному общению на различные темы, никак не касающиеся предыдущего разговора, но нет-нет, а я замечал изменившийся взгляд девушки. Незаметно на улице наступил вечер, и нам принесли десерт. Это было вкусно. Облизав десертную ложечку, произнесла рыжеволосая красавица передо мной немного заплетающимся языком: «Пойдем, погуляем». Сейчас она уже была слегка раскрасневшаяся от выпитого вина и предвкушения, прекрасно понимая, что нас ждет. Нередкие касания между нами, ставшие сегодня еще более интимными, заставили меня неслабо так возбудиться, а последняя выпитая на двоих бутылка лишь закрепила данный эффект. Согласившись со Стефани и оплатив счет, мы взяли нашу верхнюю одежду, и я повел девушку в сторону выхода, интересуясь: «Куда пойдем?» С небольшим волнением в голосе обратился к девушке: «Может, к тебе?» Последнее меня и правда немного смущало, ведь к себе я точно не мог привести девушку из-за братьев, а пойдет она со мной в отель или нет, я не знал. Впрочем, в следующую секунду она сама ответила на мой вопрос: «Нет, моя соседка дома». Прижавшись ко мне, девушка огляделась по сторонам, после чего, заметив что-то, она потянула меня в сторону: «Давай в отель». Проследив за ее взглядом, я невольно вздрогнул, осознавая выбор девушки. Вот и закончились бабки на мелкие расходы. Мысленно произношу, понимая, что Стефани указывает на отель «Плаза», примыкающий к центральному парку. Я хотел было уже предложить другой вариант, но потом подумал о своем текущем балансе и решил не париться по этому поводу. Хорошо, теперь я даже не знаю, что этой ночью будет круче. Переспать со Стефани или ночь в «Плаза»? Ты серьезно? Видимо, не ожидавшая моего согласия, Стефани с удивлением посмотрела на меня. Я же просто пошутила. А я нет. Честно отвечаю ей, то ли от храбрости, то ли под воздействием выпитого вина добавляю. Всегда мечтал переспать с красоткой в шикарном отеле. Последняя фраза заставила ее сильно покраснеть и отвернуться, но я не дал ей этого сделать, повернув девушку к себе и быстро поцеловал. Закончив целоваться, я повел ее в сторону отеля, благо идти было недалеко. Оказавшись в вестибюле, мы сразу же направились к ресепшену. «Нам свободный номер на двоих на одну ночь», — уверенно произнес, держа Стефани за руку. «Хорошо, можно сначала ваши документы, сэр», — вежливо обратился ко мне работник отеля. «Из свободных номеров могу предложить вам один на 14 этаже с отличным видом на парк, Шейси. Нем, дерьмо», — мысленно воскликнув, осознавая, что у меня не было с собой документов. «КХМ», — тихо шепчу девушке на ушко, привлекая ее внимание, не в состоянии скрыть неловкость в голосе, «я забыл взять с собой документы». «Ха-ха-ха», услышав мое признание, Стефани не выдержала и рассмеялась, смущая меня еще сильнее. «Хорошо, что я подготовилась, ха-ха». Не переставая смеяться, огорошила меня рыжеволосая, недвусмысленно намекая, что не у меня одного были планы на этот вечер. Немного успокоившись, девушка покопалась в сумке, после чего протянула свои права администратору отеля. «Все в порядке. С вас $817, включая завтрак для быстрого восстановления сил», — двусмысленно окинув нас взглядом, произнес мужчина. «Оплата по карте или наличными?» «Наличными», — коротко ответил администратору, достав необходимую сумму и расплатившись, я забирал ключ, и мы вместе со Стефани направились в сторону лифта. Стоило дверям лифта закрыться, я не удержался и прижал девушку к себе, вызывая эротичный стон. Это пробудило во мне дикое желание овладеть ею, но понимая, что мы находимся в лифте, я лишь в ее уста. «Мм», прекратив поцелуй, девушка издала томный тихий стон, после разорвала наши объятия и, опершись на стенку лифта, сказала: «Не торопись, давай доберемся до номера». Ее слова немного поумерили мой пыл, заставляя взять себя в руки. Наконец-то добравшись до нашего этажа, мы быстро нашли нужную нам дверь. Предусмотрительно заперев дверь в номере, я подхватил Стефани на руки и под ее заливистый смех и шутки о том, какой я нетерпеливый, направился искать спальню. Благо она быстро нашлась. Остановившись перед большой кроватью, я опустил девушку на пол и, проявляя капельку здравомыслия, предложил: «Думаю, нам для начала стоит раздеться, а тут миленько». Осмотревшись, нервничая, сказала Стефани, пряча от меня покрасневшее лицо. Сейчас девушка была передо мной в одной лишь блузке и юбке, свои туфли и куртку она успела скинуть где-то по пути к спальне. Не желая больше терпеть, я быстрыми движениями начал на ощупь расстегивать ее верх, не отрывая своего жадного взгляда от ее стройного тела. После того, как я снял блузку, она потянулась назад, помогая мне поскорее освободить ее от бюстгальтер. Она делала это с какой-то мучительной медлительностью, словно проверяя мою выдержку. Стоило ее груди оказаться обнаженной, как я замер, разглядывая девушку. Мое возбуждение резко подскочило на новый уровень. «У нее отличные сиськи», — пронеслась в моей голове вульгарная мысль, которая вызвала твердое одобрение моего стояка. Заметив мое состояние, возбужденная девушка хитро ухмыльнулась, после чего обернулась, каким-то неуловимым движением сняла свою юбку и прижалась ко мне спиной. «И шикарная задница. Ах, так это тот самый десерт», — томно произнесла Стефани, почувствовав мой каменный стояк даже сквозь слои ткани. «Да», — произнес хриплым голосом, и хотел уже схватить девушку, чтобы прижать к себе, но она, словно змея, выскользнула из моих рук. «Разденься, я тебя подожду», — эротично сказала Стефани, забравшись на кровать и проводя своими руками по изгибам своего тела, забирая все мое внимание. «Но не задерживайся». Не желая терять времени, я быстро скидываю с себя всю одежду, вызывая заливистый смех девушки на моменте с разорванными пуговицами рубашки. Оказавшись полностью голым, я медленно направился к ней на кровать, разглядывая горячую картину передо мной. Казалось, сейчас Стефани с гордостью демонстрирует свое тело. «Большой», — с придыханием сказала Стефани, с возбуждением разглядывая мой член и облизывая свои губы. В этот момент ее ноги сомкнулись, и она начала тереть гладкие бедра друг об друга. Этого я уже не смог вынести, мгновенно запрыгивая на кровать и прижимаясь к обнаженному телу девушки. Наслаждаясь данным моментом, я начал водить руками по ее телу, страстно целуя Стефани. Получая удовольствие от прикосновений к нежным изгибам тяжело дышащей подо мной партнерши, я добрался до ее бедер, ощутив на них лишнюю ткань. «А вот это нам не понадобится», — весело произношу, немного отодвигаясь и оказываясь прямо у нее между ног и рассматривая, как наши разгоряченные тела разделяет лишь тоненькая ткань. «Мм, ну так сними их», — с вызовом произнесла Стефани, одной рукой распустив свою копну волос по плечам, а другой царапая меня чуть ниже живота, лишь иногда касаясь ноготком моего стояка, что заставляло меня еле заметно дергаться в напряжении от исходящих изнутри импульсов. Стянув с нее то немногое, что она носила, я стал снова бродить по ее телу, дразня редкими прикосновениями к ее внутренней стороне бедра. Мои руки бесконечно бродили, чтобы прикоснуться и поиграть с ней. Стефани издавала очень жаркие стоны, пока я игрался и целовал ее тело, исследуя каждый уголок новой для меня территории. В какой-то момент я осознал, что заигрался. Слишком долго уже тяну резину, откладывая последний этап. Слишком долго. Мой пульсирующий член уже был прижат к влажной и невероятно горячей киске Стефани, что сейчас, словно ламия, извивалась, требуя немедленного продолжения. «Хватит, дай мне его», — вцепившись в мои руки, потребовала рыжеволосая красавица, не скрывая своего возбуждения в голосе. Я лишь в желании еще немного насладиться этим эфемерным моментом, медленно провел пальцем по ее истекающей щели, после чего целовал в шею, чувствуя власть этого момента и оставляя на ней свой след. «Зигмунд, сделай это», — снова умоляла раскрасневшаяся Стефани. «Ты мне нужен». «Ммм, я заметил», — отвечаю ей, прижимаясь еще сильнее своим членом к ее пульсирующей киске. Я чувствовал, как она дрожит, стоило мне только оказаться у входа. Тело Стефани, горячее и готовое к действию, поглотило мое мужское достоинство. Мой член скользнул внутрь нее, не встречая никаких препятствий, от кончика до самого основания, добираясь до самых глубин. Под полный наслаждение вздох девушки, я скользнул рукой вниз по ее телу, впиваясь в нее жадным поцелуем, после чего начал быстро выходить из нее. На это Стефани испустила еще один жаркий вздох, когда я снова прижался, входя в нее до конца. Внутренности рыжеволосой красавицы обволакивали мой член, словно нежные тиски, не желающие его отпускать. С каждым толчком я действовал все смелее, по полной отдаваясь на волю момента и наращивая амплитуду движений. В ответ тело девушки с каждой секундой яростней прижималось ко мне, не желая отпускать до конца. Да-да, еще сильнее. Впившись в мою спину ноготками, требовала от меня Стефани, а я не смел ей отказывать. «Да, Зиги, я уже близко». Смотря друг другу в глаза, мы иногда прижимались, сливаясь в жарком поцелуе, отчего девушка заводилась еще сильнее. Спустя еще минуту Стефани задрожала, знаменуя свой первый оргазм, но мне было еще мало и, не обращая на ее вялые просьбы остановиться, продолжал двигаться в ней, пронзая каждым своим сантиметром тело девушки. «Зиги, я, ах, я уже, да». Стенки девушки снова сжались вокруг меня, заставляя меня наконец-то приблизиться к своему финалу. Почувствовав мой оргазм, внутренние стенки лишь сильнее обволокли меня, словно решив выдать, вызывая из моего горла громкие стоны удовольствия. Сделав еще толчок и ощутив, как киска девушки задрожала в очередном оргазме, я с чувством выполненного долга навалился на ней, целуя в губы.